городскую, что вечность назад. Долго курила, курила, как плакала твой Сила молитвенна ранена, чтобы ей дали белье постирать. Позвольте, Марина Ивановна, там, где вы жили, чуть-чуть постоять. Бабка открыла калитку зыбучую, пытка под старость не знала за что. Ходят и ходят, совсем уж замучили. Дом бы продать, да не купит никто. Помню, была она строгая, крупная, не подходила ей стирка белья. Слепые те самые, где оказалась пенька хороша. Thank you. пост. Как мне с гвоздем-то все смотрят и трогают? Может, возьмете себе этот пост? Бабушка, я вас прошу, как о милости. Только не спрашивайте опять, а чего она сама убилась? Да, вы ведь ученый, вам легче понять. Бабушка, страшно мне все это и в комнате. Мне бы поплакать на вашем плече. Самоубийств не бывает вообще.